Уже один значительный отряд отрезал Карфаген от материка, заняв перешеек, и вскоре город должен был погибнуть от голода. Карфаген не мог обойтись без помощи провинций, ибо жители его не платили налогов, как в Риме. Карфагену недоставало политического гения. Вечная жажда наживы лишала его той осторожности, которую порождали более возвышенные стремления. Точно огромная галера, бросившая якорь в ливийских песках, Карфаген держался благодаря труду. Народы, как волны, бушевали вокруг него, и малейшая буря потрясала этот грозный организм. Государственная касса была истощена Римской войной и всем, что было растрачено и потеряно, пока торговались с варварами. Между тем нужны были солдаты, а ни одно правительство не доверяло Карфагенской республике. Птолемей недавно отказал ей в 2000 талантов. К тому же похищение покрывало очень угнетало карфагенян. Спендий верно это предвидел. Но, чувствуя общую ненависть к себе, Карфаген уповал на свои деньги и своих богов. Любовь народа к родине поддерживалась самим государственным строем. Прежде всего, власть зависела от всех, и никто в отдельности не был достаточно силен, чтобы завладеть ею. Частные долги рассматривались как долги общественные, монопольное право торговли принадлежало людям ханаанского племени. Умножая ростовщичеством доходы, получаемые путем пиратства, истощая землю, эксплуатируя рабов и бедняков, иногда добивались богатства, и только оно одно открывало путь ко всем должностям. И хотя власть и деньги оставались постоянным достижением одних и тех же семей, эту олигархию терпели, потому что всякий мог надеяться вступить в нее. Торговые общества, где вырабатывались законы, избирали финансовых инспекторов, которые заканчивали свою службу, назначали 100 членов совета старейшин, зависевших в свою очередь от Великого Собрания, объединения всех богатых. Что же касается двух суфетов, этого пережитка царской власти, занимавших положение ниже консульского, то их назначили в один и тот же день, избирая их из двух разных родов. Их старались сделать врагами, чтобы они ослабляли друг друга. Они не имели права высказываться по вопросу о войне, а когда терпели поражение, Великий Совет распинал их на кресте. Сила Карфагена исходила таким образом из сисситов, то есть из большого двора в центре Малки, того места, куда по преданию причалила первая лодка финикийских матросов. Море с тех пор сильно отступило. Двор состоял из целого ряда маленьких комнат, построенных по архаическому способу из пальмовых стволов и обособленных одна от другой, чтобы в них могли собираться отдельно различные общества. Богатые толпились там целый день, обсуждая свои, а равно и государственные дела, начиная с добывания перца и кончая уничтожением Рима. Три раза в течение каждого лунного месяца их ложа выносились на верхнюю террасу, окружавшую стену двора. И снизу видно было, как они сидели на воздухе за столом, без катурнов и плащей, как их пальцы, унизанные драгоценными перстнями, брали еду, и большие серьги качались, когда они наклонялись к кувшинам. Сильные, тучные, полураздетые, они весело смеялись и ели под голубым небом, точно большие акулы, играющие в море. Но теперь они не могли скрыть свои тревоги. Ее выдавала необычайная бледность их лиц. Толпа, которая поджидала у дверей, провожала их до дворцов, стараясь что-нибудь выведать. Все дома были заперты, как во время чумы. Улицы быстро наполнялись людьми, потом вдруг пустели. Горожане поднимались на Акрополь, бегали к порту, каждую ночь Великий Совет собирался для совещания. Наконец народ был созван на площадь Комона, и решено было обратиться к Ганнону, победителю при Гекатомпеле. Он был человек хитрый, ханжа, беспощадный к африканцам, настоящий карфагенянин. Его богатство равнялось богатствам рода Барки. Он считался опытным администратором, не имевшим равных себе в вопросах управления. Ганнон постановил призвать к оружию всех здоровых граждан, поставил катапульты на всех башнях, потребовал непомерного количества оружия, даже приказал выстроить 14 галер, в сущности совершенно ненужных, и велел, чтобы все было подсчитано и тщательно записано. Его носили в арсенал, на маяк, в сокровищнице храмов. Все время мелькали его большие носилки. Покачиваясь со ступени на ступень, они поднимались по лестнице Акрополя. У себя во дворце ночью, страдая от бессонницы, он готовился к битве, выкрикивая страшным голосом военные приказы. Все под влиянием страха становились храбрыми. Богатые с самой зари выстраивались вдоль маппал, подбирая одежду, они упражнялись в обращении с пиками. Не имея учителей, они вступали в споры друг с другом. Задыхаясь от усталости, они садились отдыхать на могилы, а потом снова принимались за дело. Некоторые даже соблюдали диету. Одни воображали, что для того, чтобы прибавилось сил, нужно много есть, и потому объедались. Другие, страдая от тучности, морили себя постом, чтобы похудеть. Утика уже несколько раз обращалась к Карфагену за помощью, но Ганнон не хотел выступать, пока в военных орудиях не будет прилажено все до последней гайки. Он потерял еще 3 месяца на снаряжение 112 слонов, которые помещались в городских стенах. Слоны эти победили Регула, народ их любил, и нужно было выказать как можно больше внимания к этим старым друзьям. Ганнон велел переплавить бронзовые дощечки, которые украшали их грудь, позолотить им клыки, расширить башни и выкроить из лучшей багряницы попоны, обшитые тяжелой бахромой. Затем, так как вожатых называли индусами, очевидно потому, что первые из них были родом из Индии, он приказал одеть их всех на индусский образец, то есть белые тюрбаны и короткие панталоны из виссона с поперечными складками, придававшими им вид 2 половинок раковины, прикрепленных к бедрам. Войско Авторита все еще стояло перед Тунисом. Оно пряталось за стеной, возведенной из ила, добытого в озере, и защищенной сверху колючим кустарником. Там и сям негры расставили на больших шестах пугало в виде человеческих масок, сделанных из птичьих перьев, из голов шакалов или змей. Они раскрывали свои пасти навстречу врагу, чтобы привести его в ужас. Считая себя благодаря таким мерам совершенно непобедимыми, варвары плясали, боролись, жонглировали в полной уверенности, что Карфаген должен неминуемо погибнуть. Всякий другой на месте Ганнона легко раздавил бы эту толпу, обремененную животными и женщинами. Кроме того, они не понимали военных приказов, и Авторит, упав духом, ничего от них не требовал. Когда он проходил, они расступались, широко раскрыв свои большие синие глаза. Подойдя к берегу озера, он снимал куртку из тюленей кожи, развязывал шнур, которым были стянуты его длинные рыжие волосы, и мочил их в воде. Он жалел, что не бежал из храма Эрикса со своими 2000 галлов к римлянам. Часто среди дня лучи солнца вдруг угасали. Тогда залив и море казались недвижимыми, точно расплавленный свинец. Облако темной пыли поднималось столбом и пробегало, крутясь вихрем. Пальмы сгибались, небо исчезало, и слышно было, как отскакивали камни, падая на спины животных. Прижимаясь губами к отверстиям своей палатки, Гал хрипел от изнеможения и печали. Он вспоминал запах пастбищ в осеннее утро, хлопья снега, мычание зубров, заблудившихся в тумане. Закрыв глаза, он точно видел перед собою на трясинах в глубине лесов дрожащие огни хижин, крытых соломой. Другие тоже тосковали по родине, хотя и не такой далекой. Пленные карфагеняне видели за заливом на склонах Бирсы полотняные навесы во дворах своих домов. Но вокруг пленных беспрерывно ходила стража. Их всех привязали к одной общей цепи, и у каждого на шее был железный обруч. Толпа непрестанно собиралась глядеть на них. Женщины указывали маленьким детям на некогда богатую одежду пленных, висевшую лохмотьями на исхудавших телах.